сколько в мире чудес окружает меня. Восхищаюсь я им с наступлением дня. И пока ночи мрак не застелит порог, восхищаюсь я всем, что дарует мне Бог. Когда в небе бездонном я взглядом тону, когда вижу бегущую в море волну, не могу не спросить, кто создать это мог. И сам же отвечаю, это создал мой Бог. Утром ранним рассвет и вечерний закат, и богато весной расцветающий сад, и на гладких камнях зеленеющий мох восхищают меня. Это создал мой Бог. Когда солнечный свет обнимает теплом и лучами играет золотым кружевом, описать эту прелесть ищу нужный слог, и в итоге слагаю, это создал мой Бог. Гор, вершины, укрытые в вечных снегах, и хранилище влаги живой в облаках, и слезою стекающий из дерева сок. Чудеса это все, это создал мой Бог. Все, что слышит мой слух, и что видят глаза, что живет и растет, окружая меня, не смогу отразить в самых сладких словах. Это жемчуги в Божьих добрых руках.